Глава 4. «Кандирт!» Ворвавшийся в собственный кабинет Бенгальд был оживлен и озабочен. «Потом научишься языку жестов. Сейчас иди встречать гостей. Я не могу, через полчаса приезжает Джер». «А кого там принесло в такую рань?» Нехотя оторвался от своего занятия младший принц. «Филдирцев! На юбилей! Королева со свитой!» «А не рановато ли они? Еще 5 дней!» «Кант, ты сам прекрасно знаешь. Все, кто живет далеко, выезжают с запасом. Мало ли что может задержать. А если не задержала, что ж им, в окрестной деревушке ждать назначенного дня? Иди, развлеки их часочек, а я, как встречу Джера, приду на помощь». «Неужели ты решил, что я поверю?» — саркастически фыркнул принц. «Да вы, как встретитесь, самое малое полдня из покоев не выйдете». «Что мне делать с Джером полдня в покоях?» — наигранно возмутился старший. «Ты хоть при моих людях таких ужасных вещей не говори. Ну, идешь или нет?» «А где Рантильд?» «Казначея проверяет», — терпеливо пояснил Бенг. «Они меня вдвоем убьют, если я им стану мешать. А Анги уехал проверять, как устроились войска». Младший с тоской вспомнил, как возмущалась Илли, когда он мешал ей копаться в бумажках, и мрачно вздохнул. «Придется идти. Ясно же, что Бенг не отвяжется». Что Бенг его крупно подставил, Кандирт понял, едва вошел в гостиную королевы и разглядел присутствующих. Но саму королеву Антулию он увидеть ожидал, потому загодя приготовил учтивую улыбку и несколько комплиментов на приятную тему, почему в Филдире женщины все молодеют. Как будто он сам не знает, что с помощью природных магов. Как приветствовать ее фрейлин и нарочито некрасивых воспитанниц даже в уме не держал. Скажет что-нибудь банальное. Они же все равно ничего иного не ждут от милого простодушного мальчика, как назвала его Аксилиния 5 лет назад. Но, обнаружив кроме королевы и придворных дам принцессу Эльзбетту, Кант почувствовал, что скулы сводит, словно он случайно вместо яблока откусил лимон. «Ну, Бенгальд, эта шутка тебе даром не пройдет». Вот уже 5 лет, как у него такая реакция на принцессу Лиззи, или просто Лизу, как иногда приторно улыбаясь, звала дочь филдирская королева. Тогда, в прошлый юбилей, Лиззи было всего 14. И она не нашла ничего лучше, чем объявить Кандирду, что считает его своим доверенным лицом, потому что он честный и справедливый, и ему можно доверить все тайны. Канду абсолютно не нужны были ее тайны. Но прямо сказать об этом королевской любимице он не мог. Леодия чрезвычайно дорожила дружественными отношениями с Филдиром, к тому же ее король приходился королеве Интарии дальним родственником. Поэтому в прошлый раз он постарался как можно реже попадаться на глаза настырной девчонке, хотя это было не так-то просто. «Кандирт!» Принцесса уже заметила его и приветственно махала ручкой, затянутой в кружевную перчатку. «Мы так рады тебя видеть!» Хотел бы он, честно сказать, то же самое. Но пришлось выдавить на губы самую учтивую улыбку и благодушно кивнуть в ответ. «Его высочество совсем не изменился!» Мило улыбнулась Экселиния, и Кандирт не стал задаваться вопросом, было ли сказанное комплиментом или все же шпилькой. «О, я только что подумал то же самое про вас, ваше величество. Определенно в Филдире волшебный воздух. Вы молодеете с каждым годом». «Если ты скажешь, что я тоже помолодела, рассержусь», — надула губки Лиззи. И он с величайшим удовольствием сказал бы это, чтобы она рассорилась с ним навсегда. Но вынужден был сказать совершенно другое. «Увы, так я сказать не могу, потому что просто не узнаю эту старушку», — пошутил Кант и только намеревался сообщить, что неимоверно занят и уезжает на 5 дней, как принцесса порывисто вскочила с кресла и спросила дорогую тетушку Интарию, можно ли ей погулять с Кандиком. «Только полчасика, не больше», — приветливо улыбнулась ей Интария, бросив сыну извиняющийся взгляд. Его величество выдал сегодня Кандирду очень важное поручение. «Спасибо, матушка», — мысленно поблагодарил младший принц королеву, выходя с Лиззи под рукой из гостиной. «Но почему ты не сказала 10 минут или 5? «Кант, если ты меня не спасешь, то мне уже никто не поможет», — трагичным тоном объявила Лиззи, едва они ушли по аллее парка достаточно далеко, чтобы разговор не слышали вездесущие придворные. В честь приезда филдирской королевы Лангард был вынужден отменить для них вход во дворец строго по пропускам, поставил лишь охрану у лестниц на верхние этажи, справедливо рассудив, что придворным за глаза хватит места и на первом. «Вообще-то преступников у нас ловит его высочество Бенгальд», — попытался улизнуть от великой чести стать спасителем Кандирт. «Возможно, он и был простодушным мальчиком 5 лет назад, но с тех пор получил бесценный опыт общения с 4 фаворитками и отлично догадывался, что ничего хорошего такое начало разговора ему не сулит». «Канд», — капризно надула губы Лиззи. «Но Бенгальд мне не настолько хороший друг, как ты. Неужели ты не можешь в честь старой дружбы сделать мне небольшое одолжение?» До встречи с Илли Кандирт как-то не задумывался над тем, что говорят придворные дамы, считая легкую болтовню особенностью мышления знатных сеньор. И даже постепенно привык, что все, кроме матушки и слуг, все время городят какие-то непроходимые дебри из непонятных оханий, просьб, жалоб, претензий и неуемных восторгов. Однако после того, как провел в общении с сеньоритой и секретарем несколько дней, и с изумлением обнаружил, что может легко разговаривать с ней на любую тему, не тратя усилий на извлечение смысла сказанного из причудливой шелухи лишних слов, он просто не желал разговаривать иначе. «Ты уж определись, что тебе от меня нужно», — насмешливо предложил он принцессе. «Спасти от жуткой опасности или небольшое одолжение?» «Но это одно и то же!» Как показалось принцу, спутница готова была притопнуть от негодования ножкой, но в последний момент ограничилась тем, что обиженно насупилась. «Поясни». «Матушка решила выдать меня замуж». «Поздравляю. Я знаю имя избранника». «Знаешь, это герцог Онгильд». «Из Блансии? Но ведь это неплохая партия». «Ну да, неплохая, по мнению моего батюшки. А я не желаю». «Так, может, нужно сказать ему об этом? Неужели его величество отправит тебя замуж насильно?» «Его земли на границе с нашим королевством, и ничего иного его величество не видит». Лиззи, начиная понимать, что придуманный ею способ спасения может ему сильно не понравиться, осторожно поинтересовался Кандирт. «Но как я могу помочь? Объявить королю, что он не прав?» «Значительно проще», — сделала несчастная личико Лиззи. «Давай объявим, что мы помолвлены. Он сразу оскорбится и перестанет меня осаждать. Что ты так сердито смотришь? Это же не на самом деле. Просто небольшая шутка. Через некоторое время объявим о расторжении помолвки, и я буду спасена. Он ужасно самоуверенный, и второй раз свататься не приедет». «Нет. Извини, Лиззи, но этого я сделать никак не могу. Попроси кого-нибудь другого. Рантильда, например. Пообещай ему выгодный контракт в будущем, и он согласится». «Как ты можешь мне такое предлагать? Вот она, цена твоей дружбы. Ведь я специально ехала. Так надеялась. Все-таки 5 лет дружбы. Неужели ты все эти годы просто притворялся моим другом? Тогда зачем в письмах слал уверение, что поможешь в любой момент?» Да откуда ж ему знать, чего там писал в этих письмах Джиггард, которому он раз и навсегда поручил самому решать, как отвечать. Но не забывать об интересах королевства. Джиг вообще на все подобные письма отвечал сам. И подпись ставил сам. Наловчился за столько лет. А он, Кант, их даже не читал никогда. Ему хватало серьезных дел. А оказывается, он там чего-то наобещал. И даже по шее никому накостылять нельзя, потому что перед бывшим секретарем он и так теперь в долгу. «Кант, ты что молчишь? Ну, знаю я все про принцессу, с которой тебя обручили родители. Но ей же никто ничего не скажет. Я обещаю, всего несколько дней. Я сама позабочусь, чтобы герцогу сообщили как можно скорее. Я же не прошу всерьез на мне жениться, только пошутить». «Нет», — категорически отказался младшее высочество при упоминании о незнакомой принцессе, вспомнившей, что так и не удосужился прояснить этот вопрос с матерью. Хотя был почти уверен, что верно угадал смысл этого обычая. «Извини еще раз. И разреши тебя проводить. Меня действительно ждет очень важное дело». Обратно они шли молча, обмениваясь только краткими и вежливыми, ничего не значащими фразами. Хотя принцесса старательно держала на лице мечтательную улыбку. Впрочем, и Кандирт старался не подавать виду, что неимоверно сердит, растягивая губы в притворной ухмылке. И в гостиную, где щебетали королева, вошел с повисшей на руке принцессой, также усмехаясь, с блаженством предвкушая миг, когда, наконец, сможет от нее отделаться. «Ваше Величество!» — громко воззвала Лиззи, едва они оказались напротив столика, за которым устроились королевы. «Можете нас поздравить. Мы с Кандирдом обручились». И с этими словами юная аферистка подняла вверх левую руку. Длинный свободный рукав упал, и все увидели на ее запястье брачный браслет с леорийской эмблемой. почти точную копию того, что принц хранил в тайнике. Но об этом он подумал значительно позже. В тот миг потрясенно застыл, оглушенный неслыханной наглостью и подлостью девушки. А едва попытался возмутиться, раздался звон и грохот осыпающегося со стены огромного зеркала. Илли поспала всего пару часов и проснулась, сгорая от неясной тревоги. Осторожно оглядываясь на мирно сопящую рядом Лиру, сползла с широкой деревянной кровати, застеленной новым бельем, взятым в обнаруженном Апраксии складе. Иначе трудно было назвать огромную комнату, заваленную тюками, сундуками и корзинами с разнообразными товарами. Впечатление, что колдун занимался в свободное время грабежом на больших дорогах, создалось не только у Илли. Но пока разбираться в истоках этого богатства утомленные путницы не стали. Просто заняли спальни, принадлежащие раньше охранникам и Юнизе. Осторожно выглянув в пустой коридор, девушка потихоньку на цыпочках прокралась в зал, где висело зеркало. Почти не дыша, пробираясь мимо спальни наставницы, невольно вспомнила потрясшие их всех слова Магини, когда та спокойно объявила, что она, Апраксия и кузнец, поселятся в одной комнате. Поздравлять Магиню казалось неуместным. Какие поздравления, если та знакома с оборотнем всего несколько часов? А спорить или советовать — глупо. Ведь Апраксия, несмотря на внешность, много старше Хинграда. Потому все просто сделали вид, что так и нужно. И что ничего особого они не услышали. Однако Лира, устроившаяся в одной комнате с сестрой, еще с полчаса истерично хихикала и бормотала, что это побочный эффект от общения с цветущими дриадами. Возле зеркала Илли на минуту замерла, успокаивая разволновавшееся сердце. Потом осторожно коснулась ладонями стекла, вспоминая, как делала это вместе с матерью. Потянулась волновавшейся сущностью вдаль, ища зеркало, за которым может быть он. Нашла не сразу. Высокая фигура принца сначала мелькнула в холле, направляясь в широкие проходные залы левого крыла, где находились гостиные и столовые. И Илли, помня расположение комнат, уже увереннее перевела путь на следующее зеркало. Теперь она, несмотря на смазанность изображения, разглядела его получше. И даже девушку, которая шла с принцем под руку, заметила, хотя в тот момент не придала этому особого значения. Проследила, в какую гостиную они вошли, потянулась к тому зеркалу, почти сразу найдя к нему путь. Мать снова оказалась права. Когда приспособишься, ничего сложного. Что в гостиной расположились не просто фрейлины, Илли догадалась, рассмотрев, как принаряжена королева и как важно держится сидящая напротив нее дама. А потом распахнулась дверь и вошел Кандирт со своей спутницей. Как-то криво улыбаясь, прошел к матери и остановился. А девушка что-то объявила, и даже сквозь легкую дымку Илли увидела ее счастливую улыбку. Ну а когда та подняла руки и прямо перед глазами дриады сверкнул хорошо знакомый ей браслет, в душе Илли что-то словно взорвалось. «Остановись, не делай этого! Я сказала неправду!» Рвались из сердца девушки слова, а руки, не эти тонкие ее пальчики, а те, что были за сотни лиг отсюда, рвали, ломали закрывший зеркало знак, чтобы вынести свою хозяйку туда, к ее принцу. И старинный знак не выдержал, треснул. А вместе с ним и далекое зеркало, осыпая разбитыми кусочками образ любимого. «Илли, что стряслось?» Первой, как обычно, принеслась Апраксия, а следом за ней мать и сонные дриады. Подняли сидящую на полу у потемневшего зеркала девушку, усадили к столу, обступили тесной кучкой. Поглаживая по волосам и плечам горько рыдающую дриаду, постепенно успокоили, уговорили рассказать, что произошло. «И о чем ты плачешь?» Выслушав нехитрый рассказ, мягко спросила Элинса, прижимая дочь к груди. «Мне его жалко!» — всхлипнула Илли. — Если он поверил, что я не люблю его, и решил жениться на той, что выбрали родители, он же будет страдать. — Умная девочка, — усмехнулась Магиня. — А почему ты решила, что Интария этого не понимает? Я знаю о ней намного больше, чем ты, и уверена, королева вовсе не из тех правителей, что пытаются решать проблемы государства ценой счастья своих детей. Да и король ее поддерживает. Так что давай ты уже начнешь соображать трезво. А то это ваше цветение совершенно испортило твой характер. Я предлагаю послать ему весточку. С умным видом предложила Лира. Назначить встречу и ждать. Он же мужчина. Вот и пусть принимает решение. Она уже послала, не переживай, — хмыкнула мать. Даже дурак поймет, что зеркала в королевских гостиных ни с того ни с сего сами не лопаются. Этого маловато. Невыспавшаяся Лира всегда была слегка кровожадной. Мужчинам такого намека недостаточно. Ему нужно точно сообщить, где и когда. Ну и где? Насмешливо уставилась на нее Апраксия. «Где-нибудь подальше от мамы пап», — отрезала Лира. «Пусть решает сам». «Подальше от королевы у него дворец», — расстроенно буркнула Илли, но вдруг уставилась на сестру нехорошо заинтересованным взглядом. «Я тебе говорила, что обожаю тебя». «Вроде да», — пожала плечами та и великодушно добавила. «Но можешь повторить». «Повторяю и объявляю. Ты идешь со мной. Мам, где наше праздничное платье?» «Не поняла?» — сообщила окружающим Лира. «Но пойду обязательно. Сейчас одеваемся?» «Немедленно. Матушка, я не хочу, чтобы он заранее знал, что я Дриада. Вообще, чтобы никто из них не знал. Для этого мне нужна Лира. Ты не против? А если нужно будет, позовете». «Мы не против». Обменявшись взглядом с мужем, легко согласилась Элинса. «А там зеркала не закрыты?» «Я знаю в округе столько зеркал, что хоть одно да пропустит. К тому же у меня поместье недалеко. Если не пройдем во дворец, пойдем туда». Илли была настроена очень решительно. «Лучше сразу идти туда», — задумчиво сообщила Магиня, следя, как Лира потрошит сумки. «Ведь у тебя есть повозка или карета? Вот и приедете во дворец, как приличные синьориты. И не забудь из каждого дома давать нам привязку».